Глава третья. Событие седьмое. В Верховной Раде Виталий Кличко никогда не лез в драку. Он понимал, это высший представительский орган страны, а не боксерский ринг. Тут могут и ножом пырнуть. Фредерик С. Билетников, или просто Фред, если честно, русским себя все-таки не ощущал. Вот до последней минуты. Зато теперь он точно знал, что он русский. И сказали ему это вон та маленькая девочка с чудным голосом и вон та высокая седая женщина, что стояли в первом ряду русских и пели свой гимн. Свой старый гимн. Ай, да какая разница, старый он или новый. Они стояли перед разъяренной толпой, забрасывающей их помидорами, гордо подняв головы, и пели. В пожилую мисс попал большой томат, прямо в лоб, а она только мотнула головой, покрепче уцепилась рукой за высокого мужчину и продолжала петь, с сожалением и вызовом, смотря на распоясавшихся островитян. А вот когда помидор угодил в плечо девочке-жаворонку, что спела эту божественную песню, у Фреда перемкнуло. «Он русский, мать вашу! И сейчас он будет защищать своих!» Высокий мужчина с короткой стрижкой и с медалью в виде звезды на груди резким движением убрал девочку себе за спину. Русские сдвинулись к нему, занимая ее место, и ни на секунду не прервали исполнение своего гимна. Тут помидор угодил мужчине в живот. Сильно, видимо. Тот согнулся, но тут же выпрямился, улыбнулся и продолжил петь. Фред почему-то был уверен, что так же поступили бы они, если бы не помидорами их расстреливали, а настоящими свинцовыми пулями. Истинные бойцы. Фред залез в карман джинсов, достал кастет, подаренный отцом. Ныне сварщик на экскаваторном заводе по имени Эфраим и по прозвищу Снуки. Когда-то был чемпионом США по боксу среди любителей. О том, что на самом деле отца зовут сложным староверским именем Ефрем Сильвестрович, парень понятия не имел. Не знал он и полного имени недавно скончавшейся матери, Натальи Федотовны. Хотя сам звался как раз в честь деда, который на чужбине стал Фредом. Так и родители его, друзья-американцы, всегда называли просто, по-свойски, Снуки и Нелли. Надев кастет на пальцы правой руки, Федот Ефремович Билетников поднял ее вверх и крикнул своим фанатам, что привез за собой из Америки. «Наших бьет! За мной, парни!» Они находились всего метрах в 30 от этих уродов, что смеют кидаться всякой дрянью в маленьких девочек. Ну, сейчас уроды за это ответят. Барон Марсель Бик весь этот сумасшедший концерт провел вместе с другими французами в седьмом секторе стадиона, прямо напротив сцены. Из-за этого он видел все под не очень удобным углом, сбоку, ну уж как получилось. Зато совсем недалеко от своей Мишель. Она замечательно танцевала. Нет, не танцевала, она играла. Особенно впечатлил ее танец в первой песне русских. Все же, надо признать, его друг Тишков и ее приемная дочь Маша — самые великие музыканты в мире. Даже за одну первую песню им уже положен памятник. И его Мишель не подвела. Она как будто на самом деле сошла с этого грандиозного экрана и забыла там, за стеклом, своего партнера. Просто фантастика. И вот теперь ей, его Мишель, угрожает опасность. Эти островные обезьяны сейчас бросят закидывать артистов помидорами и кинутся их избивать. «Наших бьют!» — заорал он и, перепрыгивая через скамьи, бросился к сцене. Сын великого князя Андрея Александровича Романова, Андрей Андреевич, в войну ухаживавший матросом на атлантических конвоях до Мурманска, тоже стоял вместе с французами в седьмом секторе стадиона. В соседнем, шестом, билеты достались ливерпульцам, и половина из них были, без всякого сомнения, болельщиками футбольного клуба «Ливерпуль». Вон их цветные шарфы и футболки, красные с зеленым, Соседство, прямо скажем, было неудачным. Весь концерт эти лохматые небритые парни орали на французов, явно напрашиваясь на драку. И она непременно случится, как только концерт закончится. Французы тоже были не из колледжей. Докеры из Тулона, шахтеры-эльзасцы, рабочие из Ситроена. Андрей даже успел познакомиться с некоторыми до начала концерта. И еще неизвестно, чья возьмет в этой потасовке. В это время русские начали петь «Интернационал», а обезумевшие фанаты «Битлз» принялись закидывать их помидорами, а потом и устремились к сцене, смяв, походя, жиденькое оцепление из полицейских, которые, как это ни странно, даже не пытались пресечь этот расстрел артистов. А ведь там эта маленькая девочка с волшебным голосом. Нужно спешить ей на помощь. Князь Андрей стал перебираться через скамейки, спускаясь вниз, и тут ливерпульцы бросились в атаку на их сектор. Нет, возвращаться нельзя. Там беда грозит этой девочке. Русской девочке. Он уже покинул сектор, когда там что-то грохнуло. Андрей Андреевич обернулся. Часть французов, видимо, пыталась залезть на сцену, и стена не выдержала, рухнула внутрь сектора. Она проломила пол, который и так трещал от двойного веса скопившегося там народа. Драка была вялой. Слишком тесно стояли противники друг к другу. Скорее, это была толчая. И вот теперь все это рухнуло вниз. В общем реве крики раздавленных людей были почти не слышны. «Черт побери! А где же полиция? Где охрана стадиона? Где медики?» Все эти мысли не мешали князю продолжать спуск. «Вот поле. Нужно быстрее преодолеть его и прийти на помощь девочке». Фред Билетников родился в рабочем городке Эри, штат Пенсильвания. Родился в 1943 году, и сейчас ему было 25. После окончания школы он поступил в университет штата Флорида, получив предложение играть за его футбольную команду от главного тренера Билла Питерсона. Карьера футболиста удалась. По итогам 1964 года он стал первым игроком Florida State Seminoles, выбранным в символическую сборную чемпионата страны. Сейчас он выступает уже в высшей профессиональной лиге, основным ресивером Oakland Raiders. В начале года сыграл с командой в Супербоуле 2 и сыграл неплохо. Хоть налетчики и уступили несокрушимым чемпионам из Грин-Бэй, но какие его годы? Большие победы наверняка впереди. Он вдохновился призывами по телевидению и в газетах поддержать русских певцов и сманил своих поклонников скататься в Англию, поболеть за его соплеменников и накостылять после матча островитянам. Даже штраф заплатил в суде штата Калифорния за призыв к насилию, но не унялся. Нагрянул в Лондон во главе почти тысячной шайки безбашенных в черных банданах. Первым на его пути оказался тщедушный потлатый малый с крикетной битой в руках. Простеньким приемом, что в американском футболе именуется хит, он послал потлатого на несколько метров вперед, а вот деревяшку придержал. Фред оглянулся. Фанаты следовали в кильватере, рассекая это море хлипеньких лимонников. Выставив вперед биту, зажатую в вытянутых руках, как таран, Фред устремился дальше к сцене. Марсель Бик не был хрупким юношей. Он с детства занимался боксом, и хоть настоящим спортсменом не стал, просто увлекся потом водными видами. Но навыки-то не забыл. Чтобы не повредить руку, он стащил с шеи модный широкий галстук и обмотал им правую кисть. Вот уже сцена. Сволочи! Ни одного полицейского! На счастье русских, сцена была высокой, и просто так на нее было не залезть. Но эти ублюдки нашли способ. Островные обезьяны вдвоем придерживали третьего, пока тот карабкался на сцену. Пока русским удавалось отбиваться. Эта чертова эфиопка была повсюду. Она носилась по помосту и, орудуя ногами, сбрасывала счастливчиков, успевших вскарабкаться на помост. Прямо мельница, а не девушка. От ее острых туфелек пострадали уже не менее 20 идиотов, но появлялись все новые и новые. Вон, подтянулись сразу 3. Одного Керту послала назад с сногсшибательной подножкой, а вот 2 других успели взобраться на сцену, и за ними уже лезли следующие. Эти 2 с разных сторон набросились на эфиопку, сумели повалить ее и прижать к полу. Бик видел, что на помощь негритянке пришла Маша Тишкова и его Мишель. Они пытались за волосы стащить с Керту этих уродов, что били и душили ее. «Сука!» — взревел Марсель, любимое ругательство Тишкова. «Русский?» — сзади был высокий мужчина. «Русский!» — кивнул барон. «Я тебя сейчас посажу, а ты потом подай мне руку!» «Хорошо!» Так и сделали. Уже через 10 секунд они были на помосте. Бик видел, как его Мишель все еще пытается стащить с певицы волосатика. Тот оттолкнул ее свободной рукой, и Мишель отлетела в сторону. «Сука!» Удар носком ботинка пришелся островитянину прямо в подбородок. В это время его партнер со всего маху выписал 2-му ублюдку в челюсть. Потом все слилось в какой-то бесконечный кошмар. Они сбивали с помоста карабкающихся туда англичашек. Вступали в поединки спина к спине с этим русским, когда удавалось нападавшим все же залезть на сцену. Бик видел, как Тишков обороняет дочь и старуху из правительства, как Керту ногой сбивает в полете еще одного козла, который вздумал было ударить Мишель. А потом вдруг стало легче. На помосте кончились наглы, как их Петр называет. Были еще внизу, и их деловито лупили американцы. В порыве драки Марсель чуть не сиганул туда, но вовремя взял себя в руки. Лучше он будет рядом с Мишель. Полиция прибыла, как всегда, вовремя, когда все 200 000 человек увлеченно месили друг друга. И только в 7-м секторе восторжествовал интернационализм. И французы, и ливерпульцы вместе доставали мертвых и живых еще, но покалеченных из-под обломков. Интермеццо 2. «Девушка, я ведь знаю, что вы принца на белом коне ждете». «Ага». «Ну вот я и пришел». «Круто. А где принц?» Юрий Гагарин, сталкиваясь с этим человеком, каждый раз испытывал чувство, словно тот глубокий старик, а ты маленький мальчик. И не дед он тебе, а прадед. Смотрит уставшими серыми глазами на тебя и чуть улыбается. Все знает и о тебе, и вообще о жизни. Спроси только. А спросишь, он хитро прищурится, чуть вздохнет. «Рано тебе еще. Подрасти. А ты не умрешь, старенький ведь». «И мне рано. Нужно вас на ноги поднять. Беги уже, взрослей». В этот раз нужно было тайком проехать в Англию. «Как же, узнают ведь», — хмыкнул тогда Юра. «Да мы сами скажем, но потом». «Как это?» «Не будем на тебя в самолете звезды вешать, на меня повесим, а потом наоборот». Гагарин эту шутку не понял. А когда увидел в аэропорту пиджак этого человека, присвистнул. Вся грудь в золоте. И наших орденов и медалей меньше, чем иностранных. И когда успел? Даже 2 легко различимых почетного легиона. Юра оделся, как и просил Тишков, в обычный костюм и чуть отпустил усики. В нашем аэропорту, конечно, узнали. А вот в Великобритании и точно прошел спокойно паспортный контроль и таможню. Мазнула девушка за стойкой проверяющим взглядом, сравнивая с паспортом, поставила штамп. «Все, проходи, не задерживай. Много вас тут ходит». А потом был концерт. Гагарин слышал все песни этой необычной семьи. Музыку пишет маленькая девочка, а бесподобные стихи — министр. Но вот эти... Английский Юра знал среднее и оценить качество текстов до конца не мог. А вот музыка и исполнение... Он любил песни «Битлз». Ну, нет, любил — это громкое слово. Они ему нравились. Насколько же серыми и убогими они выглядели рядом с нашими. И костюмчики их узенькие, серенькие, только усиливали серость музыки и слов. серость исполнения. И драка. Нет, перед дракой еще был интернационал. Гимн СССР из детства. Он стоял и пел вместе со всеми в первом ряду. Рядом с Фурцевой, рядом с Тишковым, рядом с девочкой Машей, которая не только пишет эту бесподобную музыку, но, оказывается, и поет лучше любой оперной дивы. В него летели помидоры, а он пел и смеялся в душе над этими волосатыми уродами. Разве можно заставить замолчать русского человека, когда он поет гимн? Его и пуля не остановит, а тут мягкий томат. В него попали пару раз. Им, этим людям, было все равно, что он первым на Земле полетел в космос. Узнают ли они его? Нет. В их глазах не было разума. Там был ужас. Они боялись их. И не зря. А вот потом была драка. И Керт убилась, как черная пантера, и Тишков прикрывал собой Фурцеву, и Маша оттаскивала от эфиопки ублюдков. Он защищал Сенчину и Толкунову. Двух беззащитных девушек с волшебными голосами. Пару раз попадало ему, пару человек он столкнул со сцены. В конце самом один длинноволосый чуть не отправил его в нокаут, попав прямо по скуле кулаком. Девушки оттащили его. На следующий день в аэропорту его отвели в сторонку и сказали, что с ним хочет переговорить наследник престола Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский. 20-летний рыжий мальчик с испуганными глазами лепетал извинения. «Разве мы обижаемся? Мы победили!» Интермеццо 3. «А чё это у тебя сегодня фингал под глазом?» «Да вчера подрался из-за девушки». «А с кем подрался?» «С женой». «А, Катерина, заходи, чё на пороге торчишь?» «Леонид Ильич, я пришла извиниться». «Вот как? Чего опять натворила?» «Да нет, я по поводу Тишкова». «Чего опять с ним не так?» Брежнев нахмурился. «Нет, с ним все так. Я ведь 4 дня назад на него всякой ерунды наговорила, а он настоящий коммунист». «Вот как? А когда ты это поняла? Когда фингал под глаз получила?» Брежнев мотнул головой в сторону зеркала. Фурцева даже не засмущалась. На самом деле под левым глазом расплывался великолепный синяк. Большой, молоденький еще, красно-синий. Екатерина Алексеевна его даже пудрой не присыпала, гордилась. «В боях получен, как орден, даже выше ордена. Поняла, когда с ним рядом интернационал пела, так мог поступить только настоящий коммунист». «А ты знаешь, что он выиграл в тотализатор в Америке почти 70 миллионов долларов?» Хмыкнул Брежнев, рассматривая фингал у Фурцевой. «Значит, отдаст деньги стране. Еще детские дома построит или школу, как Шолохов. Тот ведь тоже миллион получил». «Ну, слава богу, та помнела, Катерина. А как же твои подельники?» «Они заблуждаются. Можно я с ними поговорю? Я им докажу». «Стой! Ты как Тишков. Вы с ним два сапога пара. Лишь бы шашкой махать. Нет уж, с этими товарищами я сам поговорю, когда время придет. А ты, как и договаривались, молчи. Сиди вон дома, лечись. Ходит синяком, член политбюро сверкает». Покачал головой генсек. «Так в бою заработан, как орден». «Точно, как орден. Не переживай. За этот концерт и ордена не жалко. Вон как весь мир беснуется. И по делам. Молодцы вы». «Это все Петр Миронович». «А, Катерина, Катерина. Ничего ты не поняла. Это не Тишков, хоть он и молодец, и настоящий коммунист. Это СССР, страна наша. Мы победители всегда и во всем».